Это своего рода глазная мазь. Есть полнота молитвы. Почему я это знаю? Я сам всегда, может быть, не всегда у меня так получалось, когда были конкретные нужды, я всегда стал вопрос: Господи, что мне для этого надо, чтобы мне Ты дал ответ на это? Господь всегда: вот что надо, вот это надо. И когда я делал то, что Бог говорил, то Бог делал то, что Он обещал. А когда я не делал, и Он не делал. Поэтому, пожалуйста, запомните, вот это то, о чем мы очень мало говорим, о чем сегодня мало проповедуется, чтобы взять из руки Господней благословение, которое Господь нам предназначил, наше, должна быть дана Господу полнота молитвы, полнота благословения именно с этой точки зрения. Пусть Господь поможет нам, чтобы действительно наши глаза были помазаны этой мазью. И дальше Господь говорит: кого я люблю, тех обличаю, и что делаю? И наказываю. И, наверное, вот обличение и наказание, ну, это, наверное, самые действенные методы воспитания нашего. Мы того не любим, и я не люблю, и вы не любите. Но мы хорошо понимаем, что когда Господь обличает, Он указывает на то, что нам мешает жить полноценной жизнью. Где тормоза в нашей жизни? Что нам надо удалить? А когда наказывает, то подстегивает нас: давай, давай. И, наверное, многие из вас каялись тогда, когда получили хороший урок, дубинку хорошую. И когда уже начали перебирать все, ну, а что же делать остается? Или кайся, а в чем каяться мы так часто и не видим. А после начинаем перебирать в это время. А тогда, ну, наверное, когда очень сильные боли, наверное, трудно что-то исследовать. Но когда на определенном уровне, то все-таки заставляет нас: думай. Думай, потому что болит. Когда вот так просто, то думаешь, и не думаешь, вот так себе легко. А уже когда прижимают хорошо, будешь думать. Не хотел бы, конечно, Господь наказывать никого, не хотел бы создавать трудную обстановку, но коль другими путями нельзя достучаться до сердца, то что остается делать? Вы тоже, наверное, никогда не хотели своих детей наказывать. Но когда видели, что ничто не работает, то, наверное, плакали, набрали ремень и производили работу, потому что не достигает ничего сердца. И помогало. И, наверное, вы, когда были детьми, я в том числе, обижались. А уже после, когда выросли, говорили: мало били, надо было побольше. Но приходится ориентироваться на тот возраст, в котором восприятие было правильным. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас. И если для кого-то сегодня обличение какое-то, чтобы он не было в тяжесть. Потому что Писание говорит, псалмопевец Давид говорит, что самый лучший елей, который не повредит голове, какой? Обличение. Это говорит: лучший елей, который не повредит голове моей. Почему голове? Потому что через голову все идет. Есть два пути – через сердце к голове. А у нас чаще всего бывает, потому что уже давно верующие, уже привыкли нарушать что-то, уже что-то делаем, и совесть не судит, и тогда Господу приходится через голову начинать. Вот посмотри, что написано. Это мало того, что тебе хорошо. Но написано-то вот что, а ты делаешь вот что. Поэтому, пожалуйста, свою совесть давай возогревай, потому что она уже застыла. Она уже не реагирует. Кого я люблю? Кого я люблю? Мы-то думаем, что кого я ненавижу, кого терпеть не могу, то тех обличаю. У нас такое понимание, что если Бог молчит, не говорит, то значит любит. Вот я делаю, Он молчит, значит Он любит. А Писание говорит, это не всегда так. Да, Бог может молчать, потому что у нас есть возраст духовный. Иногда это неприемлемо. И Бог ищет момент, чтобы в духовный возраст нас вклиниться с вразумлениями. Вы знаете, что вы первоклассника не научите высшей математике, как бы вы ни хотели? А уже десятикласснику хоть немножко да поймет. А в первом классе что вы ему будете объяснять? Что ему говорить будете? Он все равно не поймет. Поэтому нечего удивляться. И мы часто чем оперируем? А вот я делаю, а мне Бог ничего не говорит. Значит, Бог согласен. Никогда. Никогда Бог не будет согласен с тем, что мы нарушаем Слово Господне. Но есть причина, почему Он молчит. Или поставил в сторону, совсем уже говорил, а теперь иди и делай, что ты хочешь, пожалуйста. Это самое худшее. А второе, но не воспринимается. Вы помните, и это относится к искренним людям, не к тем, которые бунтуются против Бога. Ученики были искренними. Но помните, что им Христос не один раз говорил? Много я хотел бы вам сказать, но что? Но вы не способны что? Но вы не способны слушать. Вы не способны уместить. И это не было результатом того, что они были упрямые, что они были какие-то Господа не любили. Нет. Но все дело было все-таки в духовном возрасте. И мы от этого никуда не уйдем. Нам хотелось бы, я просто немножко другую сторону подмечу, нам хотелось бы, чтобы все христиане сразу же все схватили и на все 100% ушли. Но есть детский возраст, и вы от них не возьмете то, что от пожилых. Это невозможно. И вы помните, когда Христос говорил о том, как семя растет? Он говорил, человек посеет семя в землю, и что? Он ожидает, что сразу плод будет. Господь говорит, да нет. Сначала росточек, потом и зелень, потом колос, а потом зерно в колосе, да и то, что сырое и не выспевшее. А мы бы хотели, чтобы сразу колосок и спелый колосок. Но такого не бывает. Но такого не бывает. Поэтому мы должны понять, зеленое есть зеленое. И вы от него не потребуете этого. А учить надо, поливать надо, оберегать надо. Но, и вы, наверное, такое явление в своей жизни испытывали и испытываете. И вы часто говорите, и я все время так говорил. Вот, говорит, самое лучшее было время, это когда мы только что покаялись. Только на колени, Господи, дай, на. Господи, ответь, пожалуйста. А вот теперь прошло время, и уже не так. Чтобы что-то получить, так надо просить долго. Почему? А очень просто. Вы вообще растили детей. Когда они были маленькие, пискнуло, и вы вообще со всех ног туда. А когда 10 лет стало, пискнуло, ну и пусть пищит. Ну что ж тут такого? Уже мчаться сразу. Сразу, значит, открывать, а кушать хочет. Вы со всех ног бежали кормить. Теперь говорит, послушай, настанет обед, будем кушать. Ну, мало ли, что тебе захотелось. Ну, есть же какой-то порядок. Поэтому не надо удивляться, что когда у нас возрос наш внутренний человек, то Бог что-то от нас на более серьезном уровне требует. Он уже не бежит так часто на встречу, как это раньше делал. Говорит, а почитай, сядь, рассуди, что ж ты думаешь? Сколько же тебе носить надо? Год был после покаяния, носить надо было. 30 лет тебе еще носить надо? Сколько ж можно? Ты же не инвалид, ты же не больной. Ну ты давай уже веди себя как взрослый христианин. Почитай, сядь, помолись как следует, потому что не бывает вот так все просто. Поэтому это одна из причин. Конечно, я назвал одну из причин. Но если человек уклонился в грех, там другая причина. Бог тоже не будет бежать вот так вот навстречу. С одной стороны, наше отношение с Господом строится не на основании нашей святости и дары духовные, и общение наше с Господом не результат нашей святости, результат милости Божьей и любви. А с другой стороны, и святость имеет значение. Потому что написано, Бог грешников что? Не слушает. И это надо учитывать. С одной стороны, должны понимать, что общение наше с Богом – это не результат нашей святости. А с другой стороны, должны понимать, и святость играет свою роль. И когда часто наши дети часто бунтуют, то мы специально не бежим им на что, не поняли, что ты меня огорчил, я тебе бежать не буду так быстро. Бывало такое в вашей жизни? Или вам без разницы было? Как бы они вас не вели, сразу бежали. Нет, давали понять, что все-таки мы родители, а вы дети, все-таки уважайте, ведите себя так, как надо. И мы не будем бежать к вам. И Бог так часто делает. Когда, да, раз, два, три, быстро восстанавливаются отношения, а потом стоп, молимся, Бог говорит, ага, а вот теперь посмотри, что значит меня обижать. Хорошенько помолись. Если ты в самом деле хочешь восстановить отношения, то ты приложишь усилия. А если не надо, ну ты не надо. Ну то я говорю так, может Бог так не говорит, как я говорю. Но я чисто по-человечески рассуждаю. Тогда, пожалуйста, немножко вот поборись за то, что ты потерял. Это слишком ты ведешь себя спокойно и свободно. И думаю, что и Бог вот так вот и будет бежать навстречу постоянно. Бог нас дисциплинирует часто таким образом. И даже тогда, когда почему-то не отвечает на наши просьбы. Он не наказывает, не воюет против нас, но часто просто не отвечает. Подумай, почему не отвечает. «Ще стою у двери и стучу». Итак, будь ревностен, и что сделай? И покайся. И я в прошлый раз об этом говорил. А может быть, я где-то на проповеди говорил. Как бы мы сегодня ни стонали и не говорили о том, что трудная жизнь, но все-таки есть хлеб, есть до хлеба. Мы сегодня... Но чего нам не хватает сегодня? Ревности по Богу нам явно не хватает. Вот чего нам сегодня не хватает? Ревности по Богу, по делу Божию явно не хватает. Конечно, я за ревность разумную, за ревность, которая в Боге сокрыта, за ревность, которую Господь возбуждает чистую, а ревновать, что кто-то лучше спел, лучше сразу, у нас этого хватает. Но я не про это говорю. Это не та ревность, которая в зависть перерастает. Это не чешуство, я не об этом говорю сегодня. Я не говорю о той ревности, когда кто-то имеет больший успех, то мы ему палки в колеса ставим. Я не про эту ревность сегодня, я говорю про чистую ревность, которая умеет радоваться чужому успеху, которая умеет радоваться благословениям, которые кто-то получает. И вот в этом смысле слова Господь. Итак, будь ревностен и что сделай? И покайся. Оказывается, ревность, прежде всего, ведет к чему? К покаянию. Как это так? Как я мог так сделать? Ревность ведет к покаянию. Итак, будь ревность, не покайся. Ще стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, то войду к нему... И буду вечерять с ним, и он со мною. Так почему Господь часто не имеет доступа к нашему сердцу? Стоит, стучит, голос слышим. Но что мы не делаем? Но не отворяем дверь сердца. А это наша обязанность. Дьявол ломается в двери. Он не просит, чтобы ему открыли. А Бог, если я ему не открою, он не станет ломаться в мои двери. Он постоит, постучит и уйдет. Вот обратите внимание вот на этот текст Писания. «Ще стою у двери и стучу». Это Бог делает. «И если кто услышит голос мой», это уже моя обязанность, услышать голос, «и отворит дверь». Тогда Господь говорит, что я сделаю? Тогда я войду и буду трапезу совершать там. А если не откроешь, даже он не войдет сам. Поэтому я неоднократно в последнее время повторяю вот эту истину, что не надо надеяться, что кто-то за нас сделает все. И есть то, что мы должны сделать сами. И за нас этого никто не сделает. Мы часто думаем, поставим нужду, заявим, попросим, и кто-то все сделает.